Седьмое Ардибихешта 1017 года солнечной хиджры. 27 апреля 1638 года от Рождества Христова. Исфахан. Шахиншах Сефи был увлеченно занят делом. Не мудрено, что увлеченно, потому как дело было любимым. Он обговаривал с Мир Шикар Баши и Курчи Агасы предстоящую большую облавную охоту. Примечание. Мир Шикар Баши. Главный ловчий. Курчи Агасы. Сокольничий. Усатая и чубатая молодцы очень старались угодить господину и радовали его глаз своим воинственным видом. Если скучные государственные обязанности наводили на него тоску, то к охоте шах был неравнодушен и не без оснований считал себя хорошим лучником. Воспитанный в гареме и неожиданно для себя получивший власть после смерти великого деда, шаха Аббаса, Сефи оказался плохо подготовленным к управлению огромной и нестабильной державой. Из всех качеств выдающегося предшественника он унаследовал только патологическую подозрительность и жестокость. «Как удачно предки придумали! И увлекательная охота, и одновременно большие военные учения. Наша конница опять потренируется действовать согласованно с исполнением сложных маневров, а я всласть поохочусь». Время для охоты было неурочным. Обычно она проводилась осенью. Но кто смеет указывать царю царей уместность или неуместность каких-либо его действий? Нашелся один, смевший спорить, думая, что военные заслуги спасут его от гнева Шахиншаха. Да ошибся. Имам Кули-хан стал примером того, как опасно противоречить повелителю. Примечание. Глава начальников порогов, главный церемонимейстер. Да и вообще он мне давно не нравился. Вроде бы еще его отец ислам принял. Однако что-то геурское в нем оставалось. Всегда найдется, кому войско в бой водить, и без него. Если понадобится, сам поведу. У меня, Шахиншаха, это наверняка получится не хуже, чем у какого-то армяшки. Выросшему среди женщин, а не среди войск, Сефи уже приходилось вести воинов на выручку Табриза. Но Мурат, разоривший и город, и окрестности, тогда боя не принял, отошел. Намеченной цели похода, разорения провинции Хамадан, он уже к тому времени добился. Рисковать армией вдали от своих городов с чрезмерно растянутой линией снабжения султан не стал. Победы над Персией он домогался целенаправленными действиями по созданию максимального урона противнику. В чем немало преуспел, даже шах почувствовал, что дело может обернуться очень неприятно. Главный ловчий и сокольничий вышли. Шахиншах посомневался, не посетить ли гарем еще раз. Некоторое томление в чреслах наблюдалось. Или сначала пообедать. Тяжелое раздумье прервал Эшик Агасы Баши. Примечание. Лучший полководец страны был по приказу Сефи казнен по вздорному обвинению. Не так торжественно, как это делается в Европе, зато с куда более заметным почтением к повелителю, не поднимаясь с колен, он сообщил, что в приемной ждет позволение переговорить с падишахом Осман. «Какой Осман?» — непритворно удивился, можно сказать, поразился Сефи. «Никаких приемов на это время я не назначал». «Он прибыл недавно и почтительно ожидает вашего, о, светоч мира, позволение предстать перед вашим просветленным взором». «Ну, пусть еще подождет. Месяц или два. Я его не приглашал. Надоели эти послы от пограничных беглербегов». Примечание. У осман правители провинции, губернаторы, назывались бейлербеями. У тюркской династии сефинидов, управлявшей Персией, беглербегами. «О, царь царей! С ним ожидают приема Курчибаши и Куллар Агасы. Они также умоляют о счастье увидеть вас, повелитель». Примечание. Командир тюркской гвардии и ополчения Кызылбашей. командир воинов-рабов Гулямов. «Они также умоляют о счастье увидеть вас, повелитель!» Сефи удивленно поднял брови. Командиры гвардии входили в число людей, которым он хоть условно, но доверял. По пустякам они шаха беспокоить точно не стали бы. «Из чего это вдруг командиры моей гвардии вдруг вздумали сопровождать простого гонца? Опять, наверное, у осман что-то приключилось. Уж не с последним ли из оставшихся в живых османов сумасшедшим Мустафой?» «Осман не гонец, царь царей. В приемной тебя дожидается беглербек Эрзерума Кенан Паша. У него какое-то важное поручение для твоего царственного слуха. О, потомок пророка!» «От кого у него может быть поручение? У них нет сейчас законной власти. А мои генералы мнутся, когда я предлагаю пойти и присоединить к нашим владениям, если не все их государство, то восточная провинция Анатолии хотя бы. И Сирия нам очень не помешала бы». «О, любимец Аллаха, позволь ему самому рассказать обо всем». Очередным поклоном с колен сопроводил свой ответ церемоний мейстер. Сефи еще немного потянул время, не желая сразу давать ответ, уже понимая, что посланника необходимо принять. «Ладно, зови». Не поворачиваясь к Шахиншаху задом, не поднимаясь в полный рост, Эши Кагасы-баши вышел из покоя. Почти тут же с положенными церемониями в него то ли вошли, то ли вползли гвардейские командиры и посланник из османского султаната. Если первые два были, как и положено, настоящим мужчинам, с бритыми подбородками и затылками, длинными усами и чубами, то осман сиял бритой головой, но половину его лица прикрывала длинная борода. Шах поморщился. Хотя налог на бороды он отменил по многочисленным просьбам местного населения, бородатые вызывали у него раздражение. Судя по голубым глазам и светлой бороде, паша был из янычар, что для еретиков осман, по мнению шаха, было в порядке вещей. После положенных великому государю приветствий, совсем не коротких, речь сразу зашла о деле. Примечание. Переводчик для переговоров в данном случае был не нужен. При дворе сефинидов речь была куда более тюркская, чем при дворе османов. Во дворце Аббаса тот, кто не знал тюркского языка, значит, для него голова стала тяжела. Отступил от положенного ритуала предварительного переливания из пустого в порожнее сам Сефи. Уж очень захотелось ему узнать причину появления посланника. Беглербега, извоюющего с его страной государства, на такой поступок могли подвигнуть только чрезвычайные обстоятельства. Кенан Паша шаха не разочаровал. Он приехал просить о мире. «Объяснить, каким образом эти, вероятно, выдуманные венецианцы смогли взорвать одновременно сразу 4 мины возле моста, да как раз в момент нахождения на нем падишаха, руководство Аджака не смогло. Пишут какую-то несуразицу и ссылаются на величие Аллаха. Да мы и сами знаем, что Аллах воистину велик и всемогущ. Но при чем здесь кафиры и франки?» «И вы сочли, что убийство Мурада — их рук дело. А что нам остается думать? Без помощи охранников султана такое подлое убийство совершить было невозможно. Ну а венецианцев приплели для отвода глаз черни. Только глупая Райя способна поверить в этот бред. Да и желание Аджака объявить султаном одного из принцев Гиреев, мы не согласны с ним. Посовещавшись, руководители анатолийской армии Бейлербея Анатолии и Сирии решили провозгласить султаном и халифом Исмаила, сына халебского Бейлербея Ахмед Паши и дочери Ахмеда III. Учитывая, что бабушка Ахмеда Паши была дочь величайшего из султанов Сулеймана Кануни, мы решили, что его сын наиболее подходит для наследования власти. Великим визирем избран бывший Бейлербей Анатолии Гюрджи Мехмед-паша. А как же последний из оставшихся в живых османов Мустафа? Мы не будем покушаться на его священную жизнь, но, увы, он безумен и бесплоден. Его даже проклятые казаки, разграбившие и спалившие Истамбул, не тронули. Как? У вас и столица сожжена? Когда? Шахиншах бросил недобрый взгляд на командира гулямов, отвечавшего за разведку. Тот был также поражен этим новым для Исфахана известием. «Мы сами узнали об этом совсем недавно, незадолго до моего выезда из анатолийской армии. Эти шайтановы дети проскочили мимо укреплений в проливе, ворвались в город и начали его грабить. Заодно все корабли позахватывали или сожгли. А пограбив, подожгли город со всех сторон. Там, говорят, погибло чуть ли не половина жителей. Неужели в городе не было кому его защитить?» Так в том и дело, что было. Сам не знаю, как этим проклятым гяурам удалось такое провернуть. Воистину, они дети шайтана, и он им помогает. Вести оттуда идут опять-таки долго, до востока Анатолии. Но я сюда не об Истамбуле договариваться приехал. Какой ответ, о великий Шахиншах, вы дадите на наше предложение? Оно недостаточно. Вы предлагаете оставить мне то, что и так у меня. Между тем у вас намечается война между своими. Моя же армия, раньше противостоявшая всем вашим войскам, которые сейчас будут резать друг друга, как никогда сильна и готова к битвам. Шах не поморщился, заверяясь о своих возможностях, хотя прекрасно помнил нытье генералов о тяжелейшем положении персидского войска. Видимо, такой поворот дела ожидался пославшими Бейлербея. Кинан-паша, не задумываясь, ответил. «Что вы хотите получить в обмен на заключение мира?» «Имеретию, Ван, Эрзерум, Диабакир, Трапезунд, Халеб». И компенсацию за потери в этой войне. Не может быть и речи о передаче Имеретии, Халеба или Трапезунда. Даже треть нашей армии способна защитить все вышеперечисленные земли. Но идти на войну с половиной армии означает заранее обречь себя на поражение. У нас там есть союзник, большая армия румелийского Бейлербея, Яэна Паши. Торг по-восточному цветистый, с перерывом на обильный обед, длился до вечера. Уже затемно договорились, что османы уступают Шахиншаху Ванский, Битлийский, половину Диабакырского и 40% Эрзерумского вилайетов, за что Иран обязуется продолжить поставку бесплатного шелка в прежнем объеме и не будет покушаться на остальные земли османского султаната. Или уже халебского. После ухода посланника генералы самым почтительным образом намекнули шаху, что в данной ситуации у проклятых еретиков можно было бы выбить больше. Дурачье! Впрочем, вам и полагается блистать не умом, а храбростью. Кто сказал, что я собираюсь ограничиваться этой жалкой подачкой? Обещание я подпишу одним людям, а завтра их головы украсят серебряное блюдо в Стамбуле. И кто мне помешает взять то, что я захочу? Даже если они выиграют у себя во внутренней войне. Найти причину для разрыва мира нетрудно, было бы желание. А оно у меня будет. Скорее занимайте оставляемые еретиками земли. Пока они там разбивают друг другу головы, мы укрепимся в новых своих владениях и в нужный момент ударим в неожиданном для них направлении. И никакого шелка не видать им, как своих ушей без зеркала. Готовьтесь к большой войне. Я стану величайшим шахиншахом за всю длинную историю этой древней страны. Кавказ. Вести из Стамбула и Анатолии разворошили и без того неспокойный регион. В Кумыкии, весьма пострадавшей от зимнего налета с севера, разразилась небольшая войнушка за земли, оставшиеся без хозяев. Гибель претендовавшего на верховенство Сурхай Мирзы, сына Эльдар Шамхала, этому способствовала. Желавших стать Шамхалом и без него хватало. Но такого, кого признали бы все, не нашлось. Активно поучаствовали в выяснении отношений авары, лазы, окоты, гребенские казаки и сваны. Когда Аркадий стал разбираться, кто есть кто на востоке Северного Кавказа, его поразила мизерность численности чеченских предков. Их там было 2-3 племени, на расклад сил не влиявших совершенно. А коты, которых по инерции 21 века считал прачеченами, оказались тюрками. Встретившись с окотами в первый раз, он даже смог без переводчика с ними объясниться. Успел нахвататься тюркских слов от окружающих. Неспокойно было и у гребенцов. Новопоселенцев из Малой Руси они разместили, но относились к ним свысока, равными себе их не считали. Если бы не взбаламученное, не всегда дружеское окружение, то для новоприбывших все могло обернуться очень плохо. Притирка друг к другу старых и новых казаков давала немало искр, что могло закончиться опасным пожаром. Оказачивание бывших селян шло с большими трудностями. Да и признавать казаками вчерашних холопов, гордившиеся своим воинским прошлым гребенцы, не спешили. В Кабарде правитель Алигука Шагинуко вынужден был опять возобновить военные действия против группировки князей, возглавляемой потомками его двоюродного деда, Кази. Эта братоубийственная война, столь характерная для черкесов, отвлекла кабардинцев от внешних дел. Благодаря помощи от гребенцов и русских войск из терского городка, Алигука стал одерживать победу за победой. Однако во внешней политике активно участвовать не мог. В Западной Черкесии известия вызвали неоднозначную реакцию. Здесь уже были племена и роды, ориентировавшиеся на обслуживание интересов Османской империи. Им происходившее не нравилось категорически. Стоило учитывать и то, что, хотя подавляющее большинство горцев сохраняло еще древнее верование и обычаи, очень многие их правители уже успели принять ислам. Казацкие победы ставили под вопрос выбор предков. А кому это может понравиться? Однозначно враждебны казакам были мамлюкские села и городки. Христиане для них были врагами и раньше, а после разгрома прошлым летом нескольких их поселений они жаждали реванша. С другой стороны, огромная добыча в Стамбуле разбудила у многих воинов жажду поучаствовать в казацких походах. Тысячи всадников стали седлать коней по призыву казаков. Собственно, обработка черкесских уорков, дворян, велась целенаправленно еще с прошлого лета. Теперь эта работа стала давать плоды. На призыв совместно пограбить причерноморских нагаев и поляков откликнулись более 11 тысяч черкесов. Шестью отрядами, вместе их собрать было затруднительно из-за взаимных счетов и обид, они явились к Азову. Очень обиделись на казаков шапсуги, нередко участвовавшие в совместных морских набегах. Их на разграбление Стамбула не пригласили. Послам пришлось много извиняться и оправдываться. Здесь им здорово помог шторм, так досадивший флоту при возвращении. Для ходивших на челнах, подобных стругам и чайкам, нахождение в море во время такого волнения моря — приговор. Но весенние шторма подходили к концу, договор о совместных действиях против поляков был заключен, к походу готовилась судовая рать более чем в 3000 человек на 50 кораблях. Тихая паника царила во владетельных грузинских домах, во всех. Кахетинский Теймураз, Эмеретинский Теймураз III, Мингрельский Ливан Дадиани — все были озабочены поисками новых покровителей, так как старые, Персия и Турция, явственно пошатнулись и ослабели. Акела промахнулся. Значит, пришла пора искать новых покровителей. Для грузин такое поведение всегда было нормой. Степные бандиты не могли быть ими по определению. Подчиняться некоронованным разбойникам — моветон. Царю искать покровительство у явного бандюка — западло. Естественно, как и в реале, они все кинулись за защитой к единоверному московскому царю. И также получили отлуп. Государь Михаил искренне им сочувствовал, но помочь реально не мог. Калмыки в соответствии с договоренностью разделились. Стада, женщины и дети откочевывали на лето к Волге, на северо-восток, с минимальной охраной из мужчин. А большая часть воинов, возглавляемых самим Хо-Урлюком, двинулась на запад, к Азову. Калмыкский тайша объявил, что ведет 50-тысячное войско. В реале шло 1040 воинов, причем 7-8 тысяч были как раз теми примученными нагаями и башкирами. Москва. В Москву зачастили казачьи станицы, в данном случае посольства. Вести они приносили такие, что их без промедления, то есть на следующий день, принимал возглавлявший повседневную работу посольского и наземного приказа Василий Ртищев, а через день-другой и сам глава его, а также большой казны, приказа Стрелецкого, государев-любимец князь Иван Борисович Черкасский. Личность сильная и в русской истории недооцененная. Возникший на южных рубежах казацко-калмыкский заслон стал вдруг непреодолимым препятствием для набегов на русское правобережье Волги. Тюрки, кочевавшие на левобережье, прекращать прибыльный людоловский бизнес не собирались. Но убытки для России там были несравненно меньшими из-за малочисленности русского населения, что Москву не могло не радовать. Правда, тут же возникали сомнения в надежности подобного заслона, и казаки и калмыки виделись с высоких постов такими же бандитами, как нагаи. Но в пограничье воцарился мир, и на просьбы казаков и калмыков о материальной помощи Москва отвечала положительно. «Лучше заплатить бандитам, рвущимся защищать твои границы, чем расплачиваться разоренными властями и еще более крупной данью Крыму». Россия смогла ускорить строительство Белгородской засечной черты, что давало шанс на скорое освоение благодатных южных земель. Резко увеличившиеся поставки казаками рабов-турок также протестов не вызывали. Людишек на бескрайних русских просторах не хватало катастрофически, особенно после огромных потерь во время смуты. А к неправильному вероисповеданию в Москве относились куда менее болезненно, чем в тогдашней Европе. Был бы человек хороший. Да и, как показала практика, вероисповедание может и меняться в нужную сторону, если приложить к этому усилия. Известие об изъятии православных святынь из-под власти нечестивых огарян, так называли тогда мусульман в Европе, и готовности передать их в руки русского государя также нашло в Москве положительный отклик. Конечно, там посомневались, обсудили уместность их принятия, но, как и предвидел попаданец, решили, что в Москве православным святыням будет надежнее, чем в огарянском государстве. Гонцов казацких изволил принять сам государь и одобрил их старания на ниве защиты православной веры. Казаки клятвенно обещали, что не пройдет и месяца, как святыни будут уже в Москве, а где их размещать, на то полная царская воля. Между митрополиями и крупнейшими монастырями немедленно обострились отношения. Наличие мощей святого, особенно широко почитаемого, весьма способствовало наполнению монастырской казны. Государь, несмотря на недовольство некоторых влиятельных купеческих кланов, в том числе богатейшего Строгановых, подтвердил казацкие привилегии на торговлю в южных городах России и выделил казакам дополнительное жалование зерном, водкой, порохом и свинцом. Казаков также мягко пожурили за примучивание объявивших себя подданными белого царя некоторых родов больших нагаев и башкир, и попросили, а не приказали, их не неволить. Москва традиционно была настроена покровительствовать тем нагаям, которые изъявляли покорность ей. иногда вопреки здравому смыслу. Освобожденные от калмыцкой опеки, те зачастую принимались за привычное дело — набеги на русские земли. Впрочем, в этот раз ссориться с обеспечившими безопасность юга государства казаками и калмыками никто не собирался. Весьма серьезно отнеслись в Москве и к рекомендациям сосредоточить свои войска на границе с Великим Литовским княжеством, прозвучавшим еще в конце зимы. Часть стрельцов, этим очень недовольная, дворянские сотни, полки нового строя перемещались к западной границе. Несмотря на заключенный с поляками недавно мир, в Москве западным соседям не доверяли и новой войны опасались. После долгих обговоров в Азове решили свои планы Москве заранее не раскрывать. Посчитали, что вероятность предательства кого-то из бояр очень высока. Но предоставить России возможность для быстрейшего реванша за недавнее поражение в Смоленской войне стоило. Вот и сделали это завуалированно. Переброска значительной части кварцаного войска, без того не слишком многочисленного в Смоленск и окрестности, также была всем на руку. Естественно, поляки заметили концентрацию русской армии невдалеке от своих границ и не могли не реагировать. Польская группировка на Малой Руси существенно сократилась. Вот-вот должны были грянуть новые события, кардинально меняющие ход мировой истории. Вена. Заседание Тайного Совета закончилось ничем. Хотя длилось как никогда на памяти Фердинанда III долго. Все произнесли положенные речи, говорили помногу, убедительно и аргументированно, а никаких выходов из сложившейся ситуации никто предложить не посмел. Император лишний раз осознал, что важнейшее решение должен принимать он сам, лично, беря за них на себя и ответственность. Война в Германии продолжалась, и конец ее даже самому дальнозоркому человеку рассмотреть вряд ли было возможно. Год назад казалось, что еще немного, еще чуть-чуть, и все враги будут повержены. Вступившая в войну Франция была бита на всех фронтах. Шведы засели на севере и реально границам домена не угрожали. Бывшие недруги один за другим просились в союзники. Чудилось, что вот-вот грядет окончательная победа. Вот именно что чудилось, мерещилось. Подлая фортуна поманила призрачной надеждой и растаяла вместе с ней. А потом на мою голову, на союзников, посыпались неприятности и поражения. Нельзя сказать, что сейчас победа выглядит невозможной, но верится в нее все меньше и меньше. А на юге вдруг возникли соблазнительнейшие возможности, которыми не воспользоваться — великий грех. У османов прервалась династия. В стране грядет война за власть. Казаки и обыкновенные разбойники разграбили и сожгли их столицу. Наконец, румелийский паша снял 3/4 войск с пограничья и двинулся к Стамбулу. Когда несли разведчики, османские вассалы — Трансильвания, Валахия и Молдавия — ему войск не предоставили. Вполне могут, пользуясь моментом, попытаться отделиться от Отаманской империи. Самое время попытаться и нам вернуть себе Белград и его окрестности, выбить турок из Буды. Уже вырисовывались возможные союзники, которых можно было бы припрячь к этому делу. Венеция, которую янычары объявили виновником гибели султана, и те же разбойники-казаки. Видимо, они опять усилились, стали опасны, как в 20-х годах, и вполне способны таскать каштаны из огня для нас. Стоит их только поманить чем-то привлекательным. Дикари падки на все блестящее. Но Франция и Швеция... Император сжал кулаки до побеления костяшек пальцев. Ни о какой войне на юге невозможно было рассуждать всерьез, пока не заключен мир с главными противниками на севере. А быстро заключить мир можно было только пойдя на уступки, о чем ему не преминули намекнуть все выступавшие члены Тайного Совета. Однако прямо предложить отдать Лотарингию и так контролируемую французами Людовику а провинции, прилегающие к Балтике шведам, давно их занимающим, отдать означало признать поражение. Год назад об этом не могло быть и речи, но теперь победа опять ускользает из рук. Однако отдавать провинции... Император одушило любимое домашнее животное — жаба. Отдавать что-то каким-то французишкам и шведам он не хотел категорически. Столько денег потрачено, столько собственных провинций пострадало. Столько побед войсками империи и союзников одержано, и все зря? То, что враги усиливаются и уже всерьез хотят поделить между собой всю Германию, пока в Вене не понимали. Была еще одна преграда — союзнические обязательства. Прежде всего перед родственником из Испании. Тот ввязался в войну, в немалой степени выполняя договоренности с Веной. Взять и предложить ему плюнуть на эту Лотарингию? Хм, боюсь, не поймет. У них в Мадриде какие-то устаревшие понятия о чести. Не современное, 17 века, а как бы не времен Сида. По большому счету, Карл Лотарингский — мелкий пакостный негодяй. Жертвовать из-за него важнейшими государственными интересами — несусветная глупость. Пожалуй, это даже предательство собственного государства. Моим подданным он числится только на бумаге. Гробить из-за такого всю империю в бесконечной войне — слишком много чести, если к нему употребимо такое слово. Опять-таки христиане в наших же захваченных мусульманами провинциях изнывают под их нечестивым правлением. Моя прямая обязанность — вернуть их в христианское государство. Это почти как в крестовый поход сходить. Ха, можно потом у папы добиться признания новой войны крестовым походом. А король Филипп? Ну кто ж ему может помешать также заключить мир с Людовиком? Вот и пускай потом заключает и присоединяется ко мне в крестоносной миссии. Император промучился сомнениями несколько дней, после чего отправил тайных посланников к Ришелье и Оксеншерне разузнать о возможности заключить прочный мир. Осведомлять о своих действиях остальных участников всеевропейской бойни он посчитал преждевременным и, кстати, противоречащим государственным интересам. Повод для войны с турками у него был. Среди разграбленных судов в Александрии были и два корабля подданных империи. Пусть эти подданные были всего лишь хорватами, но для повода они годились вполне. Можно сказать, торгаши и матросы погибли не зря, а за своего императора. Лондон. Больше всех из западноевропейцев от погромов пострадали голландцы и англичане. Помимо венецианцев, именно их купцы и корабли были задействованы в левантийской торговле. На голландских купцов королю Англии было наплевать, а вот гибель английских его задевала и давала шанс поднять весьма пошатнувшуюся, если не выражаться сильнее, популярность среди подданных. Собственно, как раз в Леванте западноевропейские купцы и не пострадали. Их там с охраной слишком много было. Они сами местных обидеть могли. Но вне портов на франков открыли настоящую охоту. Ведь имущество убитых переходило естественным путем к убийцам. Не то чтобы короля интересовало мнение плебса о своей деятельности. Вот уж кто, а второй Стюарт на английском престоле всегда демонстрировал презрение к людям, которые имели несчастье попасть в число его подданных. Карл родился в Думферлинге, в Шотландии, 29 ноября 1600 года. Наследником третий сын короля Иакова и королевы Анны стал после смерти старших братьев, Генриха и Роберта в 1616 году. Вступив на престол после смерти отца, Карл продолжил его линию правления. Мотовство, распутство, фанфаронство успешно сочетались в нем с ослиным интеллектом и упрямством, нерешительностью конкретного буриданового осла, готовностью к предательству и заячьей трусливостью. В общем, типичный стюарт на английском престоле. Вообще-то стюарты — древний шотландский клан, давший своей стране множество выдающихся государственных деятелей и полководцев. Но мужчины, потомки казненной шотландской королевы, просто паноптикум дураков, слабаков и трусов. К 1638 году Карл уже успел взбесить значительную часть собственных подданных. Действовал он в этом направлении целенаправленно и очень успешно. Парламент даже принял специальный закон из трех пунктов. Первый. Всякий, переменивший религию, да будет признан врагом общественного спокойствия. Второй. Всякий, взимающий пошлины с меры и веса, то есть король, будет считаться врагом Отечества. Третий. Таковым же будет признан каждый торговец, который будет вносить вышеупомянутые подати. Таким образом, всякого выплатившего налог королю приравняли к врагам народа, и это не было пустым сотрясением воздуха. Короля и его любимца Бекингема не любили так, что отказались выделить деньги на продолжение войны с ненавистной англичанам Испанией. Впрочем, того давно убил небезызвестный читателям романа Дюма «Три мушкетера» Фултон, но народная ненависть перешла на нового фаворита — Томаса Уэнсворта, человека куда более достойного. Однако всякий, кто имел неосторожность приблизиться к Карлу, немедленно, справедливо или нет, становился объектом народной ненависти. Уже несколько лет другой любимец короля, епископ Лаут, проводил реформу англиканской церкви, главой которой был король, сближая богослужение в ней с католическим, так милым всем английским стюартам. То, что католики для большинства англичан были символом чуть ли не сатанизма, короля не смущало ни в малейшей степени. Шотландия, родина предков, уже фактически вышла из сферы правления Карла. Вызревала для этого и Англия. Оставить безнаказанным убийство множества англичан, среди которых были и люди состоятельные, влиятельные, король себе позволить не мог. Он сделал то, чего давно избегал. Созвал распущенный им же самим парламент. Имея он возможность отправить английскую эскадру в Средиземное море сам, отправил бы, не задумываясь. Однако бодливой корове бог рогов не дает. На это у него не было денег. Дело дошло до того, что мавританские пираты совершенно безнаказанно грабили английское побережье и захватывали корабли возле английских портов. Парламент собрался быстро. Озвученное королем сведения, якобы достоверное, о гибели всех англичан, находившихся в Отоманской империи, что не соответствовало действительности, произвели впечатление и на злейших антироялистов. Однако депутаты согласились выделить деньги только при условии отдачи под суд королевского любимца, наводившего в это время порядок во взбаламученной Ирландии. Даже для идиотов короны было ясно заранее, что это будет судилище без шансов на оправдание. И как в реале, король предал своего сторонника. Он согласился. Сдал Томаса Уэнсворта, успевшего доказать свою преданность королю, а не своим взбалмошным прихотям, как предыдущий фаворит Бекингем. Отдал на расправу своим врагам, а потом и подписал вынесенный ими приговор о казни. Зато на Темзе закипели работы. Большая эскадра готовилась к отплытию в Средиземное море для наказания негодяев, посмевших поднять руку на англичан. Правда, немалая часть выделенных на оснащение кораблей денег таинственным образом исчезла. Но вряд ли кого это удивило.